изменить имя, переехать к новым приемным родителям в другой город, чтобы наконец избавиться от страха преследования. Девушка, пережившая в детстве страшную драму, начинает новую жизнь в потрясающе красивом месте, именуемом Королевским кругом. Дома на этой площади старинного города в 18 веке построил архитектор, одержимый идеей создать идеальный город. По преданию, именно здесь прокаженный король друидов исцелился в горячем источнике и велел обложить его кругом из камней. Круг – символ древнейшей магии. Можно ли убежать от прошлого там, где им дышит каждый камень? Кэтрин Фишер. Корона из желудей. В памяти Джона Вуда. Замысел. Я обратил свои помыслы к улучшению города посредством архитектуры. Бладут. Остановись. Впереди опасность таится. Круг – древнейшая магия. Войди в него, и он поглотит тебя. Имя мое под запретом. Отныне никто не смеет перемолвиться со мной, коснуться меня или приблизиться ко мне. Вообрази, каково это, ты, живущий далеко за кругом времен. Болезнь приносит горе простому смертному. Но если болен правитель, погибель грозит стране, и повинен в том он один. Меня преследовали зуд и лихорадка. Каких только снадобий я не испробовал. Но вскоре, подобно бледнеющей луне на небосводе, нарывы и гнойники, отметины болезни, проступили на коже. Жертвы были принесены, знамения прочитаны. Камни поведали мне, что надлежит исполнить. В самый темный час ночи я встал с постели и покинул мое королевство. Мои подданные, боясь заразы, замотали лица и выстроились вдоль холмов. Моя жена и дети в страхе бежали от меня. Я стал изгоем, призраком под луной. Я обходил народ кругов стороной, дабы они не увидели, во что превратилось мое лицо. Не ведаю, сколько месяцев я пролежал, зарывшись в палые листья. Вне кругов нет времени и способов его измерить. Моя одежда превратилась в лохмотья. Царапины на коже сочились гноем. Я был бедствием моей страны, ее проказой, правителем, друидом и смертным. Я жаждал чуда и обрел его. Сулис. Она держала на коленях сиреневый рюкзак, который Элисон купила ей в Шеффилде, и разглядывала прекрасный город, где ждало исцеление. Грязное стекло вагона не мешало любоваться зданиями на холме, шпилями, резными террасами и широкими улицами, высеченными из золотисто-медового податливого камня. Соразмерность во всем. Совершенство. Элисон, наблюдая за ней, спросила с улыбкой: «Похоже на то, что ты представляла. Гораздо красивее. А под землей и впрямь римские развалины». Она кивнула, не сводя глаз со своего отражения в стекле. «Горячие ключи. Храм богини». Не зря она полдня проторчала в Шеффилдской библиотеке. «Кажется, с домашним заданием ты справилась», — рассмеялась Элисон. «Вот ведь манера. Разыгрывать из себя недалекую работницу социальной сферы». Римляне назвали город Аквасулис. Воды Сулис. Это имя богини. Буркнула она и хмуро взглянула на Элисон. «Так вот откуда твое имя. Неудивительно, что я о таком не слыхала». Из динамиков раздался хриплый голос. «Пересадка на станции Бристоль, Темпл, Митс и Даунтон. При выходе из вагонов не забывайте свои вещи и смотрите под ноги». Она встала, под ложечкой засосала и перекинула сумку через плечо. Элисон протиснулась мимо мужчины, погруженного в «Таймс». Сильными руками стянула с багажной полки два чемодана и бочком, неуклюже, потащила их по узкому проходу. Поезд затормозил у длинной платформы. Здание вокзала за рекламными тумбами и кафешками тоже было золотисто-медовым. Во рту пересохло, ладони зудели. От Элисон пахло тяжелыми, пряными духами –